Итак, ситуацию мы теперь не контролируем. Скверно. Больше всего мне не понравилось то, что университетские бонзы пошли на поводу у совета первого поколения. Своеобразного теневого правительства планеты, о котором почти ничего не известно. Эта организация настолько засекречена, что большинство населения Меркуриума даже не подозревает о ее существовании. Пан Щипан, ранее являвшийся консультантом совета, вкратце объяснил мне, будто в него входят представители старейших семей. Тех, что первыми пришли на Меркуриум и затем начали немыслимую большую игру. Это по их инициативе был разработан план искусственной деградации общества. Именно они инициировали проект «Легенда» во всем его многообразии. Надо отметить, что «Легенда» — это не только и не столько эксперимент над биосферой. Человека цивилизованного банальным чудовищем не напугаешь. Ему будет достаточно воспользоваться плазменным пистолетом, чтобы устранить со своего пути зубастого уродца. Именно поэтому Совет намеренно и старательно на протяжении долгих столетий загонял меркурианскую субцивилизацию в средневековье самыми изощренными способами. Учитывалось все. Создание новых языков и наречий по древним земным образцам, церковь, воспроизведение простецов-клонов, которые обслуживали расу господ и составляли почти 80% населения планеты, полный запрет на высокие технологии, неучастие Меркуриума в межпланетных организациях и союзах, тотальная самоизоляция, контроль над культурой и так почти до бесконечности. Именно Совет Первых контактировал с университетом. По их рекомендациям мы создавали сказочных животных. Они принимали или отвергали наши собственные разработки. И это при том, что персональный состав Совета никогда не раскрывался. Его предводители общались с нами только посредством интерактивных средств связи. Я иногда думал, что Совет – это лишь фикция, некий призрак, фантом, пугало, которым стращают незадачливых инопланетян вроде нас. Но кто тогда действительно руководит этим миром? Владетельные особы, наподобие милейшего князя Якуба, держащего престол в Дольникраловице? Король Остмарка Атон или ярлы Готии? Да ничего подобного. Эти люди как раз полностью уверены, что искусственная сказка, большая игра, является реальностью. Их менталитет полностью соответствует правилам этой жутковатой игры. Совет, поставивший главной целью почти абсолютную изоляцию Меркуриума от других человеческих сообществ, алхимиков-наблюдателей недолюбливал. Но и обойтись без консультантов университета, постоянно работающих на планете, не мог. Запретов было множество. Подписка о неразглашении, режим тотальной секретности, ограничения в передвижениях по лабиринту сингулярности. Все это можно было перетерпеть. Тем более, что для нас на первом месте стояла интересная работа. Грандиозный и невиданный никогда прежде глобальный эксперимент. Но если теперь Совет вмешался в наши дела и заставил деканат пойти на уступки, быть беде. Эти люди не просто консервативны. Они опасные ретрограды, которые не могут допустить, чтобы дело всей их жизни рухнуло. Совет не остановится перед любыми жертвами, лишь бы правда не всплыла. Шоу должно продолжаться. Для меня шоу продолжалось непосредственно на рабочем месте вице-советника Высокой Короны. Я уже упоминал в одном из прежних рассказов о том, что формально являюсь прожженным бюрократом на службе князя Якуба. Особое управо занимается проблемами магии и колдовства, то есть лицензированием подобной деятельности, доступной только благородным. Если человек желает использовать сверхвозможности своего организма, мы не должны чинить ему препон, но наоборот помогать. Простецы тоже приходят к нам со своими трудностями. В основном за тем, чтобы пожаловаться на распоясавшуюся нечисть или попросить лекарства. Алхимики обязаны присматривать за здоровьем клонов. Все-таки их создание и воспроизведение также находится в ведении университета. «Да вас, пан Николай!» Гинек вошел в мой рабочий кабинет на втором этаже башни. «Нижайше просят принять!» «Кто просит?» «Эти! Деревенские! Из Бороградыка! Приехали поутру!» «Что нужно?» – вздохнул я. Не иначе очередное сообщение о чудовище, сожравшем десяток другой простецов. Бароградок расположен ближе к Танвальским горам. Обстановка там очень неспокойная. Баба заболела. Ничего не помогает. Решили к господам-алхимикам ехать. Решили? Сколько их? Так трое. Баба с мужем и знахарь тамошний. Интересно, чем так припекло трудовых пейзан, что они решили отправиться в большой город, расположенный в полусотни миль от Бароградыка, небольшого дворянского владения на северо-западе. Только бы не какая-нибудь малоизвестная инфекция. Заразных болезней нам для полного счастья не хватало. Проси! Гинек привел смущенных простецов. Их наверняка потрясла грандиозность княжьего замка и громкий титул моей незадачливой милости. Да и оделся я сегодня, как полагается. Синий колец с шитьем серебряной нитью, берет с пером, кинжал на поясе. Все трое неловко поклонились, мужчины сдернули шапки. Женщина, простится, тихонько охнула и схватилась за поясницу. Живописные деревенщины, ничего не скажешь. Все трое принадлежат к этническому типу галлика-1. Высокие, смуглые, с темными волосами и карими глазами. Знахарь начинает сидеть. Семейная пара значительно моложе, лет эдак под 30. У мужа наироскошнейшее угольное бородище. Усы заплетены в косицы. Одеты небогато, но аккуратно. Медные украшения. Значит, дворянин о своих простецах заботится, и живут они не нуждаясь. Ваша милость, знахарь оказался самым смелым. На всякий случай отбил еще один поклон. Беда, ваша милость. Что произошло, рассказывайте. Я мимоходом рассматривал женщину. Сыпи вроде нет, чуть бледновато, что еще ни о чем не говорит. Брюхо, как при голодной водянке. Но это явно не последствия голода. По большому счету, в медицине я не слишком хорошо разбираюсь. Специалистом является наш сотрудник пан Михайловец, который сегодня будто назло уехал в Белынь. Знахарь, запинаясь и конфузясь перед вельможным паном, начал объяснять. Мол, раньше такой хвори никогда не видел. Баба начала пухнуть. И не просто пухнуть. Внутри у нее будто завелся кто-то. Кто? Лучше не говорить. Даже среди ясного дня. Вот он, знахарь, и боится, всякое ведь бывает, вдруг нечисть. Тут я обеспокоился всерьез. Кое-какие особо неприятные зверюги, числящиеся в университетском реестре, действительно способны инфицировать своим эмбрионом другое живое существо. Правда, только зверя. На человека они напасть не могут. До такого изысканного садизма проектировщики из отдела биоскульптуры еще не доросли. Однако при нынешней сложной обстановке всякое может случиться. Надо обязательно проверить. Давно это началось? Полгода уже, ваша вельможная милость. Зачем так долго ждали? Не осмеливались утруждать, ваша вельможная милость. Мужиков я выгнал, а пухшую простицу уложил на застеленную волчьими шкурами лавку. Она шепотом спросила, надо ли задирать юбку, чтобы показать живот. И покраснела, как рак. «Не надо», — поморщился я. От деревенской бабы и без этого исходил букет немыслимых ароматов. «Скажи, на тебя никакой зверь раньше не нападал? С нечистой силой не встречалась?» «Как можно, ваша милость? У нас в Бароградыке тихо, не то что в горах», — едва слышно ответила моя неожиданная пациентка. «В подобных случаях я традиционно использую хитрую аппаратуру, произведенную на Граульфе. Берется серебряный амулет, в котором скрыт целый комплекс сканеров и резонаторов, плюс крошечный томограф, плюс анализатор биоэнергетического фона. Полная информация об исследуемом живом объекте выдается на монитор, вмонтированный во внутреннюю сторону деревянной обложки фолианта, лежащего на моем столе. Я положил амулет на круглое тугое брюхо больной, активировал нанотехнические устройства, подождал 2 минуты, и после того, как серебристый кругляш моргнул алым огоньком, проверил результат. «Гинек!» Я завопил так, что перепугавшаяся простица шарахнулась в сторону и едва не навернулась с лавки. «Гинек, мать твою!» «Что угодно!» Невозмутимый слуга возник в дверном проеме. «Пана Щепана сюда, бегом!» «Бегом, я сказал!» Гинок мигом исчез. Понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. А я дрожащими руками схватил с полки еще один прибор, замаскированный под фибулу с иглой застежкой, заставил бабу протянуть руку, уколол ей указательный палец до крови. Устрашившаяся простица жалобно моргала. Для анализа хватило нескольких секунд. Результат аналогичен. «Что опять?» В кабинет быстрым шагом вошел пан Щепан. За его плечом маячил встревоженный Гинек. Я молча указал на небольшой светящийся экранчик. Благовоспитанный и обычно флегматичный Щепан крякнул, пробормотал под нос несколько ярких русских словечек с биологической семантикой. Я когда-то научил. Провел обе процедуры заново, еще больше перепугав нашу гостью из Бароградыка. «Звездец!» — констатировал факт пан Щепан. Рухнул в мое кресло, заговорил на непонятной для клонов латыни. «Так, Николай, эту в изолятор при лаборатории. Сопровождающим сказать, что придется лечить. Нет, мужа тоже забрать. Не ветром же ей надуло. Я хочу знать о них все. Полное обследование до последней молекулы. На внутриклеточном уровне. Знахаря поселить вместе с простецами, живущими в замке. Глаз с него не спускать. Запросить статистику из... Где? Где производили данную конкретную партию клонов? Судя по этническому типу, зона отчуждения Запад-1. Займись немедленно. Известно, откуда они? Бароградок, частное землевладение. Отлично. Как только получим подробные данные, поедешь туда, осмотришься, мало ли. Пока никому ни слова, ни намека. Если выяснится, что это не единичный случай, а система, совет первых распнет нас вниз головой на воротах замка. Система? Поникнув, вякнул я. Этого не может быть, поскольку не может быть никогда. Ты сам веришь в то, что говоришь? Теперь не верю. Вот и не болтай лишнего. Руки в ноги и за работу. Щепан бомбой вылетел на лестницу и шумно протопал вниз в лабораторию. Отлично его понимаю. Простица была беременна. Первый в истории прецедент беременности у по определению стерильных клонов Меркуриума. Корректировано разумных рабочих единиц, которых благородные за людей-то никогда не считали. Приехали.